Глава 7. Работа и еще раз работа. Корона нового мира. На второй месяц моего устройства в агентство, меня вызвал к себе Сан Хён. Иду на третий этаж, уже знаком практически со всеми сотрудниками трейни. Поэтому приходится здороваться с каждым встречным. Да, меня переселили в отдельную комнатку. Она небольшая, но в ней есть кровать, стол, холодильник и шкаф, в который я и сложил всю одежду и обувь. Оружие всегда при мне, внутри офиса нож, на улице, пистолет и револьвер на поясе. Рация там же, вместе с телефоном, в специальной кобуре, тут все так носят. Карабин в городе таскать без сумки нельзя, да и руки хочется держать свободными. Поэтому я свой карабин выношу только на стрельбище. Наконец, подхожу к секретарше директора. Дон Ха, шеф у себя? Да, как дам, он тебя ждет. Захожу внутрь. А, Юн Ми, садись. Сан Хён пододвигает мне стул. Как вижу, группа, которую я доверил тебе, имеет определенные успехи. Но надо интенсифицировать тренировки. Да, та песня, которую ты предложила, «Динамит», будет использована во время дебюта. Но нужна еще одна, чтобы получился мини-альбом с Анджанем. Вот, я написала еще один сценарий клипа, тут вторая песня и танец. О, хорошо, ты не растеряла навыки, Юн Ми. Покажи, что ты там сочинила. Протягиваю Сан Хёну флешку. Он включает ее в свой ноутбук и начинает знакомиться с моей работой. Потом слушает песню. Как видно, она ему понравилась. Как это называется? Not by the Moon, с Анджанем. https://www.youtube.com/watchvexx6pip0. Танцевальная практика группы год 7 к песне Not by the Moon. Даю еще 2 месяца, и нужно, чтобы обе песни с танцами парни выучили к началу сезона дождей. Дебют будет сразу, как только опять наступит сухой сезон. А концерт в СНУ, его отменила администрация университета. Юн Ми, надо придумать название твоей группе. А если парни из Сеула, просто и непритязательно. Хорошо. Пусть будет. Во время дождливого сезона будешь заниматься со своими сэнбэ. Напишешь им песни, тоже 2. Они уже хорошо танцуют и поют, так что, у них тоже будет дебют после дождей. А их ведь пока 2, уже 4. Та школьница, о которой ты мне говорила, Дженни Ким, пришла после моего звонка, но не одна. С ней вместе появилась и вот эта. Сан Хён смотрит на экран ноутбука и читает. Пак Чхейон. Обе прошли прослушивание. У этой Пак сильный голос, а вот танцевать она не умеет. Я поручил Лисе помочь этой Хубе освоить танцы. То же самое можно сказать и о Дженни. Так что, группа собрана. Они тренируются под руководством Те Банхана, но у него не оказалось способностей и навыков для управления девицами. Поэтому, я приказываю тебе заменить его. Но как я успею? Агдан, не зли меня. Если бы я не знал твои возможности, то ничего бы тебе не сказал. Можешь идти, познакомиться с новыми трейни. Кстати, для женской группы тоже нужно придумать название. Я думал назвать ее «Корона», но потом отмел эту мысль. Земная группа с таким названием мне принесла только головную боль, пока в нее не попала ты, Юн Ми, с Анджанем. А если назвать их «Блэкпинк», «Черно-розовые»? Нет, какое-то странное название, непонятно, к чему оно. Мне как-то привычнее что-нибудь конкретное. Типа «Корона», «Диадема», «Господин директор». Нет, группу с таким названием готовит Тук Интертеймент, его офис на другом конце города. Тогда «Тиара» или «Теара». Что это такое? То же самое, что и «Корона», только такой головной убор носит у Вигугина в Папе Римский. Ты это точно знаешь, Юн Ми? Да, с Анджанем. «Тиара», «Тиара». А как это пишется на нашем языке? Вроде так, господин директор. Вывожу на листке корейские буквы. Значит, Боси Далин Марисанши. Читает Сан Хён. БДМС, ладно, пусть будет. До такого конкуренты точно не додумаются. Да, надо будет художнику сказать, чтобы он придумал эмблемы для обеих групп. Жаль, пока нет никаких подвижек для смешанного коллектива. Юн Ми, сколько ты работаешь у нас? Ну и хорошо. А то ты бы эту группу на меня спихнул. Эксплуататор чертов. Злорадно думаю я. Хотя, тут же напрягаюсь, в лейбле композитор и поэт только я, все равно придется писать песни и для смешанной группы. Юн Ми, сколько ты работаешь у нас? 2 месяц, с Анджанем. Но то, что мне выдали в начале, я сразу и потратила. Да, знаю, мне доложили. Хорошо, я тебе добавил группу, и чтобы ты лучше работала, с этого месяца будешь получать 2500 вон. Я уже послал приказ в бухгалтерию. «Спасибо, господин директор, что вы так заботитесь обо мне». Встаю и кланяюсь. Сан Хён смотрит на меня с подозрением, наверное, думает, что я над ним издеваюсь. Ну да, ведь в новом мире не применяют эту корейскую формулировку. И да, я издеваюсь над этим старым жлобом. Хотя, что еще ожидать от корейца? Удвоил работу, а денег добавил с гулькин нос. Мужик понял, что я над ним смеюсь, недовольно засопел, а потом и говорит: «Если бы я тебя не знал, Юнми, я бы подумал, что ты и вправду меня благодаришь. Но, как видно, гениальность имеет обратную сторону. Не пытайся пользоваться своим исключительным положением, не выйдет. Тем более, что мне знакомые пообещали, что в течение года сюда прибудут и дипломированный композитор, который окончил соответствующий вуз, и пара поэтов из таких известных лейблов, как Куба и СМ. Посмотрим на итоги твоей работы после Нового года, а потом решим, останешься ты на своей позиции, или мне надо будет перевести тебя в какую-нибудь группу, как это было на Земле. Но и тогда ты будешь писать музыку и песни. Хотя, я могу пообещать тебе эксклюзивный контракт. Уйди с глаз моих». Выхожу из кабинета с улыбкой, но потом злюсь. Все повторяется. Как он эксплуатировал Юркина на Земле, так же и здесь поступает, работой заваливает, оплатить не хочет. Мда, придется найти какой-нибудь более доходный метод заработка. Как я узнал, здесь минимальная зарплата, которую получают люди, 1500 вон. Этого хватает на одежду, еду, бензин и патроны. Но это у тех аборигенов, которые имеют автомобиль, а таких здесь больше половины населения. Мне знающие люди тоже посоветовали купить машину, но она должна быть вездеходом. Городские варианты для здешних дорог не подходят. Внедорожники тут продаются за 10 тысяч, правда, подержанные. Но их еще надо оснастить минимальной защитой от пуль, дальнобойной рацией и кое-чем другим. Обходится апгрейд такой тачки в 13-14 тысяч. Надо сказать, что двухколесный транспорт на этой планете не прижился. Звери и бандиты быстро доказали аборигенам, что мотоцикл слишком легкая цель для них. Хорошо Джису и Лисе, есть у них машины. Родители подарили. А мне кто и что подарит, тут никто права не требует. Можешь водить, води. Правда, машину или другое транспортное средство надо оформить в местном реестре средств передвижения. Это тоже деньги, от 500 до 2000 вон. Вот и нужно иметь на руках 1015-16 только для покупки и оформления машины, без оснащения ее дополнительным баком и броней. Есть и другой путь, отбить тачку у бандитов, но их еще надо найти и уничтожить, хотя, как мне говорили, в работе системы пересылки людей и грузов случаются сбои. Тогда все это прибывает не на центральные базы, а оказывается далеко за их пределами. Если это переселенцы, то самостоятельно добираются до людей только 2% пропавших, а остальные погибают. Потом в разных местах находят машины или грузы тех переселенцев, которым не повезло, и они либо погибли в зубах местной фауны, либо попали под пули бандитов. Если кто обнаружит что-либо подобное, должен связаться с ближайшими властями и сообщить о находке. Если машина и груз не зарегистрированы на центральной базе или в местных реестрах, то нашедший может взять все найденное себе. Таковы местные законы. Но для того, чтобы напороться в саванне или еще где, на такую машину, надо попасть за город, а для этого лучше иметь собственный транспорт. Получается замкнутый круг. Спускаюсь на второй этаж. Сегодня парни из Сеула отдыхают. Сан Хён приказал отпустить их по домам, а вот Джису с компанией работает над улучшением своей физической и певческой формы в соседнем зале. Захожу туда, слышу, как ворчит на девчонок их менеджер: «Что вы двигаетесь, как столетние аджумы? Дженни, опять у тебя недовольная мина на лице, не получается? А почему у Лисы и Чхеён получается, а ты не улыбайся, Джису? Тоже на сонную муху похоже. И не надейся, что если будешь плохо танцевать, тебя оставит в группе, так как ты дальняя родственница нашего уважаемого директора. Он сам тебя и выгонит из агентства, если увидит, что из тебя ничего не получилось». Тут звонит телефон Банхана, он слушает, что ему там говорят, оборачивается, видит меня, счастливо улыбается, а потом радостно заявляет четверке трейни: «Теперь у вас будет другой став. Вот, госпожа Пак как дам прислана нашим уважаемым директором, заменить меня. Теперь пусть она руководит вашими тренировками, Аньон». После этого он быстро выскакивает за дверь. От услышанного девчонки застывают на месте. Смотрю на четверку, аналог которой в моем мире достиг больших успехов в шоу-бизнесе. На параллельной земле, куда попал по воле автора Юркин, Блэкпинка нет вообще. Вместо Теара, Корона, а большинства групп вообще не существует даже в проекте. Правда, в моем мире не было Агдан, концертов в честь Сунын, марша для корейских морпехов. Не знаю, получится ли у уставившихся на меня четверых девиц повторить успех Блэкпинка, но постараюсь им помочь стать знаменитыми, хотя бы, на территории Новой Кореи. Слева направо, Лиса, Дженни, Розе, Джису, фото 2016 года. Так, Санбэ, минутку внимания. Как заявил ушедший в дальние дали Бан Хон, я назначена вашим стаффом. Манси, Лалиса бежит ко мне обниматься. Дженни и Чхион смотрит на меня оценивающе. А Джису информирует своих Тонсин. Это Пак Юн Ми или Агдан. Она работала у нашего директора в лейбле, еще на земле. Как ты сказала, Агдан, встрепенулась Дженни. Это ее выдвинули на Грэмми? Наверное, вроде другой Агдан в той Корее не было, отвечает Джису. Грэмми, fuck my body. Она что, айдол? Неожиданно пищит Чхион. Но, Розе, не ругайся, здесь тебе не Австралия. Своим замечанием заставляю Чхион зависнуть. Розе, Чхион, почему Юнми тебя так назвала? Поворачиваются к Трине Пак ее подруги. Ну, под этим псевдонимом я еще на земле была черлидершей в школе. Начинает рассказывать Банан. Она там и в церковном хоре пела, и волонтером была. Добавляю информацию для остальной тройки девиц. Правда, загораются глаза у девчонок. Роза немного тушуется, краснеет, зачем-то закрывает лицо руками. Ладно, потом Роза нам расскажет, что и как она делала на земле. А пока, рада вам сообщить, что после сезона дождей у вас и у парней, которых я тренирую, будет дебют. Им я уже сочинила песни и танцы. А нам тоже сочинишь? Вопросительно смотрит на меня Лиса. Угу. Вернее, они уже у меня есть в голове. Выберу, что получше, и начнем разучивать. Надо вам выбрать сценические имена. Так, я вас буду звать Лиса, Джису, Дженни и Розе. По очереди тычу пальцем в каждую названную мною девицу. Согласны? Да. Хором отвечает женский коллектив. Да, предупреждаю. Спрашивать с вас буду строго. Пока вы не добьетесь отточенности движений танца и нужного звучания песни, я вас буду заставлять все повторять заново. Так что, не ждите поблажек, Роза и Дженни. Мне известно, что вы можете играть на некоторых музыкальных инструментах и даже сочинять музыку. Если вам что-то придет в голову, говорите мне. У нас скоро появится возможность все проверить и записать в звукозаписывающей студии. Как я выяснила, к нам через 2 недели прибудет аппаратура и звукооператор высокого класса. Ладно, пока этого нет, будем терзать наши телефоны или ноутбуки, у кого они есть. Лучше будет, если нам удастся совместно писать песни и музыку, так что, я надеюсь на вас. Теперь о том, как будет называться ваша группа. Как решил наш уважаемый директор, господин Сан Хён, если вы к сезону дождей станете удовлетворять всем требованиям, позволяющим назвать вас айдолами, то войдете в группу БДМС. Чего тебе, а наш прекрасный медвежонок? А почему у парней нормальное наименование, а у нас какое-то БД, или как там? Покраснев, надула губы Дженни. И почему я медвежонок? Потому что, ты похожа на обиженного медвежонка, когда опускаешь уголки губ вниз. Смеюсь я. И правда, как мы не заметили, веселятся Джису и Лиса, а Роза внимательно смотрит на Дженни. Та машет рукой и что-то бурчит. Теперь насчет названия. Это перевод на корейский простого вигугинского слова «тиара». Вновь смеюсь я. Теперь вы тиарки. А как вигугинскими буквами это написать? Интересуется Джису. И что это слово вообще значит? Они что, притворяются или и вправду не знают? Смотрю на девчонок. Вроде, правилен второй вариант. Вы слышали о группе «Корона» на Старой Земле? Да, я даже на их концерте была. Правда, тогда тебя в этой группе не было. Говорит Джису. Неважно, что такое корона, ведь знаете. Да, опять хоровой ответ. Они что, специально тренировались? Лучше бы больше внимания уделяли танцам и пению. Ну, ладно, надо отвечать на вопрос. Так вот, тиара, та же корона, но не королях или царях, а на руководителях христианской церкви, например, на папе римском. Понятно? Группа дружно кивает головами. Просто, Сан Хён, агентству которого принадлежала корона, не захотел назвать вашу четверку короной. Ну, я ему предложила 2 варианта, диадема или тиара. Он выбрал второе, потому что у наших конкурентов уже идет подготовка трени для группы Диадема. Вот оно что. Понимающе кивают головами девчонки. Теперь, как это писать латинскими, то бишь, вигугинскими буквами. Беру листок, и большими буквами вывожу два слова. Нетерпеливые барышни пытаются подсмотреть, что я там черкаю на бумаге, но не даю им возможности этого сделать. Потом поворачиваю надпись к ним и объясняю. Написать это слово можно и так, теара, а можно и так, тиара. Это пусть Сан Хён думает, у него для этого персонал есть. Ну все, пора браться за тренировку. До вечера девчонки плясали, пели, учились от меня, то есть, Агдан, разным приемам. Например, как правильно делать растяжки. Через неделю мы начали учить написанную мной песню «Игра с огнем», а еще через 3 дня к ней добавилась и «See You Later Blackpink» из моего мира. Потом я расписал на бумаге движения танцев к этим песням. Было немного трудно, ведь все это надо переносить из собственного мозга, где появлялись картинки танцевальной практики Blackpink, например, вот такие. https://www.youtube.com/watchwenfitbirdby. Танцевальная практика к игре с огнем. Потом все надо было показывать девчонкам, указывать, каким должно быть то или иное движение. Песни разучивали довольно быстро, проблем с памятью у девчонок не наблюдалось. Я разносил песню по голосам каждой из них, ориентируясь на картинку в голове. В результате, к сезону дождей мы сняли на камеры телефонов, а потом занесли на флешки подобие вот этих клипов Blackpink моего мира. https://www.youtube.com/v9p4.8s. Клип «Игра с огнем», Blackpink, 2016 год. https://www.youtube.com/v9w. Клип «See You Later», Blackpink, 2018 год. Именно эти песни я решил вставить в первый мини-диск девичьей группы ТАР Новой Кореи. Сан Хён посмотрел то, что у нас получилось, и дал добро на исполнение во время дебюта. Сезон дождей был полностью посвящен окончательной доводке всего наработанного ТАР и парнями из Сеула. Мы, практически, не выходили из здания лейбла. Потоки тропического ливня прекращались только на час или два эти 90 дней дождливого сезона. Еду и все необходимое привозили специальные транспортные компании, которые имели транспорт, способный при необходимости плавать. Один раз был ливень с ураганом, который снес деревья в парке напротив здания агентства. Пара таких снарядов пробила стеклопакеты на первом этаже, и были залиты несколько комнат общежития. Хорошо, что никто не пострадал. Наконец, дожди кончились. Через 2 недели после этого события состоялся концерт 2 наших групп. Выученные под моим руководством песни и танцы девчонки и парни исполнили во время дебюта. Сан Хён с целью экономии совместил дебютные выступления ТАР и сеульских парней. Наш лейбл первым показал местной публике свои наработки, что вывело его на первое место в местном шоу-бизнесе. Группы выступали на импровизированной сцене стадиона местного филиала университета Йонсей. Присутствовало почти 15 тысяч молодых людей и школьников. Больше стадион не вмещал. Билет стоил 2 воны. Естественно, мерча, как и специальных лайтстиков, пока не было. Зрители встретили и парней, и девчонок хорошо, аншлаг был полный. Мне тоже досталась часть славы, как композитору и поэту, написавшему полюбившиеся народу песни. Про нас рассказал телезрителям единственный местный телеканал «Новая Корея». Наших айдолов, меня и Сан Хёна, пригласили в студию телестанции. Там нас попросили рассказать, как и за какое время удалось подготовить группы. На это ответ давал наш директор. Потом выступили с короткими фрагментами песен оба наших коллектива. Затем ведущий стал задавать вопросы мне, как стафу обеих групп, поэту и композитору. Я отвечал односложно, особенно не вдавался в подробности. После, вечером, уже в агентстве, меня вызвал Сан Хён и поблагодарил за то, что я ничего лишнего не ляпнул. Ну, я ведь не Юркин, который мог раскритиковать то, что ему тут не понравилось бы. Не будем повторять чужих ошибок. После получения первой прибыли Сан Хён радостно потирал руки, доходы превысили его ожидания. Мне он от щедрот своих к зарплате в этот месяц добавил премию в 1000 монет. Ну, с паршивой овцы ход шерсти клок. После этого успеха он решил, что группам надо проехаться по городам и поселкам местной Кореи. Вначале он решил отправить айдолов в Новый Тэгу, а потом в Новый Пусан. Оттуда по местному океану проходил путь в Новый Кванджу, откуда мы должны были возвратиться в Новый Сеул по реке Хинган. В этом мире это единственная водная артерия. Корейцев брала старт в горах Большого Хребта, проходила через Сеул, тегу и поворачивала к Кванджу, где вливалась в местный океан. Поэтому и была у нас возможность попасть из Кванджу в Сеул на речном судне. Пока это был только проект турне по территории корейцев. Чтобы его осуществить, пришлось еще сильно поработать. Ведь никто нам не предоставит транспорт бесплатно, а своих автобусов и грузовиков, а тем более судов, у агентства не было. Кроме этого, нужна была и охрана, если не от бандитов, то хотя бы от зверей. Правда, я этими вопросами не занимался, это прерогатива дирекции технических служб. Как я и думал, смешанную группу тоже повесили на меня. Ничего, осилим. Глава 8. Активность по обе стороны телепорта. Теара едет на пикник. Безопасность превыше всего. В одном из окраинных районов Нового Сеула на глаза прохожему может попасться двухэтажное здание из белого кирпича. Что это за строение, можно узнать по вывеске, гласящей, что перед нами отель-приют путника, что подтверждает надпись на хангуле. Внимательный прохожий и вправду заметит, что в здание со стороны вывески часто заходит как группы людей, так и одиночки, и главное, что все, кто с рюкзаком, кто с чемоданом, а кто с какими-то тюками. Но если прохожий немного понаблюдает за вторым крылом этого отеля, то с удивлением обнаружит, что внутрь здания и из него через неприметную дверь на протяжении дня двигаются люди в полувоенной форме. Этот отель, а вернее, его часть, был выбран службой внутренней безопасности Новой Кореи в качестве штаб-квартиры еще на заре освоения территории. Тогда зданий в этой местности было мало. Это потом началась застройка города, который теперь расширился вдоль реки километров на 70, а потом стал округляться в сторону горного хребта и саванны. Сейчас, в одном из кабинетов под номером 13, за офисным столом с компьютером сидит пожилой человек, в котором Сан Хён, директор музыкального агентства, где сейчас работает Агдан, сразу узнает знакомого полковника. Раздается стук в дверь. «Заходите, лейтенант». «Принесли?» «Да, господин полковник. Наш человек передал из Сеула все, что нарыл про Пак Юн Ми. Только что доставили с центральной базы». Мужчина помоложе протягивает своему начальнику пухлый пакет. «Давайте». Требовательно протягивает руку начальник. Получив искомое, он говорит: «Садитесь, будем вместе читать». Лейтенант мнется, но полковник пододвигает ему свободный стул. Когда молодой человек устраивается так, как ему удобно, вскрывается пакет, и на стол выкладываются листы с текстом и фотографиями, а вслед за ними появляются и несколько флешек. «Давайте, вы будете читать эту часть, а я эту», — разделяет стопку бумаги полковник. Через час собеседники обсуждают полученную информацию. «Значит, она попала в аварию и полностью потеряла память?» «Да, так и есть. Тогда она выглядела, как немного полноватая, но обычная школьница. Тут есть отчет полиции, что ее задержали за кражу кошелька, господин полковник». «Да, вот постановление суда, снимающее с Агдан вину. Она утверждала, что это была подстава, и оказалась права». «Так, вот сведения о работе в гостинице Сиаграуп. Потом она переходит работать переводчиком к некоему Ким Чжувону». «Странно, она что, знает языки?» «Да, господин полковник, она полиглот. Вот, у меня здесь список сертификатов на языки, которые она знает. А во, мне хотя бы половину из этого списка знать», — восклицает начальник. «Кстати, а что по ее нынешней регистрации? Она поменяла имя на странное словосочетание, оставив фамилию без изменений. Наш аналитик долго думал о значении нового имени Агдан. Все выяснилось случайно. Помните, что к нам приезжали из русской зоны ответственности?» «Да, переговоры по сделке электроника за оружие», — кивает головой полковник. «Так вот, у них оказался в делегации Банан, им Сергей. Он, оказывается, знаком с нашим аналитиком, они вроде родственники по материнской линии. Так вот, этот Сергей умеет читать на хангуле. Он увидал листок, на котором у нашего человека было записано новое имя Агдан. Прочел, а потом, вдруг засмеялся. Когда удивленный аналитик спросил, что рассмешило има, тот ответил, что кто-то на хангуле написал по-русски: «Пак как дам, Безухова». «Как дам» — это русская угроза применения силы, а не имя, как мы думали, а второе, длинное слово, означает, что у человека нет ушей. Но у Агдан все уши на месте. Она пострадала во время того боя с бандитами, помните, майор докладывал. У нее отстрелена мочка левого уха. Вот она и придумала себе новое имя. А что, судя по тому, что она творила на земле, вполне подходящее имя. Развеселился полковник. Вот, драка с американскими солдатами, Есть отчет полиции. Вот, у меня полные сведения о том, как она попала к Санхёну. Песня и музыка, написанная Агдан для мужской группы «Фристайл», которую наш знакомый хотел принять к себе в лейбл. «Гибель парней», траурная музыка, которую написала по этому поводу Юнми. Да, я читал тут подборку по этому поводу. Значит, на флешках у нас произведение Юнми. Ладно, потом послушаем. Санхён принимает ее в лейбл, потом направляет в Кирин на учебу. Юнми пишет марш для военных и дарит его своему жениху, Чебалю Ким Чжувону. И как она смогла заиметь такого жениха? Вот, здесь вся история, долго пересказывать. Но, главное, после того, как с помощью ее марша Корея выиграла на военных играх у американцев, Юнми награждают, а потом, в нарушение Конституции, по требованию министра обороны, приписывают к дивизии «Голубые драконы», где служит названный самой госпожой президентом женихом Агдан этот чебаленок Чжувон. Мда, история, достойная дорамы. Все было бы хорошо, но Агдан начала критиковать чиновников правительства, за что ей указали на ее настоящее место. Да еще и эта история с ее самчоном. В его невиновность верила только Агдан. Надо предупредить его, что племянница в Новом Сеуле, а то, вдруг случайно встретится, а у него, действительно, какие-то проблемы с сердцем. Может, самим организовать встречу дяди Юнми? Хорошо, что нам удалось его перевести сюда. Хмурится полковник. Эти скоты из НИС решили навесить на него всех собак. Ладно, это дела прошлые. А чем сейчас занимается небезызвестная как дам? Смеется полковник. Работает, как говорится, не покладая рук, в новом агентстве нашего друга. И надо сказать, что делает это довольно успешно. Да моя дочь с внучкой были на концерте в университете. Большей части молодежи дебюты групп понравились. Я послал запись на землю. Там появление в интернете никому неизвестных групп вызвало фурор среди фанатов и панику в ведущих лейблах. Наши американские руководители проекта попросили больше такого не делать, а в Ютубе стерли все записи выступления ТР и сеульских парней. Потом пустили утку, что это был розыгрыш студентов одного из американских вузов, где учатся корейцы, и группы просто открывали рты и танцевали под фонограмму. Не знаю, поверили ли в это фанаты или нет. Главное, что самой Агдан на сцене не было, и в кадры она не попала. А руководители проекта считают, что пока не время населению Земли знать, что есть другая планета, на которую можно переселиться. Да, я тут прочел совсем свежие данные, господин полковник. В связи с исчезновением Агдан начато следствие, причем по указанию Пак Кынхе. Как только стало известно, что Юнми пропала, в чате взвыли ее фанаты, которые обвинили жену Санхёна, что она довела Агдан до самоубийства. Группа Корона, которая должна была ехать в Японию, туда не попала. Как только японские фанаты узнали о пропаже Юнми, стали массово сдавать билеты обратно в кассу и отказались идти на представление. Ладно, лейтенант, собирай все эти бумаги и флешки и неси их нашим аналитикам. Как только его подчиненный вышел за дверь, полковник достал телефон и набрал номер. Пак Джидон, зайдите ко мне. У меня для вас есть небольшое задание. Жду. Отложив телефон, мужчина подумал и взялся за рацию. Контрабандист, ты в городе? Да, сегодня вернулся. Задание выполнено. Я не об этом. Тебе известна некая Пак Юнми? Если это не тезка моей племянницы, то... Вот именно. Встретимся на конспиративной квартире. Поговори о том, что тебе неизвестно. Телефонный разговор, который произошел вечером, после знакомства будущей группы ТР с новым стафом. Аньон, Омма. Это ты Чхейон? Ага, Омма. А Эллис где? На хвестике, в институте. Опять пьяная придет, а завтра утром будет ходить с зеленым лицом. А у тебя как дела? Больше не хочешь домой вернуться? Нет. Сегодня новая стаф нам заявила, что после какого-то сезона дождей мы дебютируем. Я стану айдолом. Так быстро, хотя, дожди тут, как мне сказала наша соседка Пэ Дун Ми, идут целых 3 месяца. А что за новый став? У вас ведь мужчина был, директор назначил. Она младше нас на 2-3 года, зато уже айдол. Причем, ей и Грэмми на земле хотели дать. А как ее зовут? Там, за порогом, ее звали Пак Юн Ми, на сцене она выступала под именем Агдан. Здесь она поменяла имя. Теперь она Пак как дам, и еще там какое-то слово странное в конце. Джису и Лиса сказали, что это вообще не имя, а какое-то выражение на русском языке. А она что, знает русский? Она много языков знает, и по-английски говорит чисто. Странно, что она понимает меня, когда я говорю на австралийском диалекте. Но не это самое интересное. Это Юн Ми знает про меня и всех остальных Санбэ все. Как это, все, буквально. Я не говорила девчонкам, что меня на земле звали Розе, а это новая став, только увидала меня, сразу сказала, что я Розе, и что была в команде черлидеров, и что пела в хоре при церкви. А она откуда это узнала, непонятно. Этого тут никто не знает, даже директор лейбла. Эта став знает, что я пишу музыку и играю на пианино. Я поинтересовалась у Джису, та только засмеялась и подтвердила, что Юн Ми, которую они нашли в горах, когда патрулировали какое-то место, потом, в лагере, удивила моих санбэ знанием их привычек и пристрастий. Да и Дженни она сразу назвала ее кличкой «Медвежонок». Так Дженни дома зовет ее Омма. Правда, сама эта став хорошо танцует и поет, играет почти на всех инструментах. Но вот методы тренировки у нее странные. Она заставила нас сегодня заниматься повторением одних и тех же движений несколько часов подряд. И еще кричала, что мы ленивые задницы и дохлые кальмары, и по нам плачет палка какого-то джубона. Оказалось, это ее учитель танцев из Кирин. Потом она приказала Лисе заниматься со мной танцами по какой-то программе, которая хорошо известна таки. Что это будет, я не знаю, и очень боюсь. Ты ведь хотела стать айдолом, теперь терпи. Хорошо, Омма, я ложусь спать. Аньон, Земля, Южная Корея, Сеул. Штаб-квартира фан-базы Агдан Ред Алерт. В небольшой комнате за монитором сидят Габи и несколько еще оставшихся фанатов Юн Ми. Ну, что, обращается Габи к только что вошедшей девушке. Твой знакомый хакер очень помог. Теперь у нас есть кадры похищения Агдан. Но в газетах писали, что в том месте, где нашли одежду Юн Ми, не работали камеры наблюдения на столбах. Как сказал твой знакомый, видно, что кто-то специально их выключил, и это не правительство. Те, кто это сделал, просто не знали, что на одном столбе вместе с обычным видеорегистратором висит и инфракрасная камера, но не полиции, а скорее всего, одной из наших спецслужб. На нее не действует сигнал отключения, посланный по полицейскому каналу. И она записала все, не верит Габи и еще две девчонки, сидящие на диване. Да, правда, пришлось применять специальную программу, чтобы перевести инфракрасное изображение на обычный формат. Но труд окупился старицей. «Флешку давай», — командует Габи. Получив желаемое, быстро вставляет гаджет в гнездо компьютера и нажимает нужные кнопки. После просмотра записи, который прошел в полной тишине, начинается спор, куда переслать ролик, полиции или вниз. «А давайте, пошлем эту запись прямо в интернет, на YouTube», — предлагает одна из девчонок. Сидящие в комнате переглядываются. «Так и сделаем», — решает Габи. «У кого-нибудь есть телефон, который не жалко будет выкинуть? У меня с собой старый смартфон брата, он давно купил новый. Нужна только сим-карта», заявляет девчонка, притащившая флешку. «Вот, его и используем. Лишняя карта у меня есть. Мой бывший аб позабыл поставить ее себе на аппарат, и она осталась у меня. Сейчас вставим куда надо, а потом перепишем на телефон ролик», отвечает Габи. После выполнения задуманного последовала перезапись ролика со старого телефона на нужный сайт интернета. Избавились от телефона просто, разбили аппарат молотком, а затем выкинули в мусор. Появление записи похищения Агдан вызвало нешуточное возмущение среди фанатов. Даже извечные противники Ред Алерт, Саши, примкнули к оппонентам, когда те устроили шествие по улицам Сеула с плакатами «Найти похитителей Юн Ми и примерно наказать». Земля, Сеул. Президентский дворец. Когда Пак Кын Хе узнала из доклада министра внутренних дел, что на Ютубе появлялась неизвестно кем произведенная съемка похищения небезызвестной Агдан, она собрала представителей всех силовых структур и велела разобраться, откуда в интернет попал ролик и кто его снял. Через несколько часов выяснилось, что данные попали неизвестным людям, опубликовавшим запись с одной из секретных камер НИС, установленных около моста Дайву-Бридж. По докладу директора спецслужбы, узнать о нахождении камеры мог только тот, кто знал, что такие видеорегистраторы установлены в городе. Но выйти на след хакера не удалось. Президент рвала и метала, ведь оппозиция поставила в парламенте вопрос о доверии правительству. Через сутки весь мир увидал, как похищают претендентку на получение Грэмми. Чтобы замять скандал, пришлось президенту выступить по телевидению. Она пообещала, что через несколько дней правоохранительные органы найдут виновных в этом преступлении. Первые нашли киа преступников, которые доставали тело Агдан из воды. Его сожженный остов обнаружили в 10 километрах от столицы. Потом нашли затопленный в реке микроавтобус, на который преступники перегрузили тело Агдан. Нис вышла на след одного из похитителей, но при попытке задержания, он выкинулся из окна. На этом все и закончилось. Планета Новые Дали, корейская зона ответственности. Сан Хён отпустил айдолов на неделю. Отдохните, скоро поедем в турне по нашим городам. Я занимался смешанной группой. Правда, песен вспоминать не пришлось. Директор решил, что может использовать переделанный клип Старшипа, в котором выступал на земле один из трени группы. Название для нее пока не придумали, а мне больше нечего делать, проявлять инициативу. Пусть сам Сан Хё не думает, как назвать смешанную группу. У меня и так много дел. В город я вышел только на один день. Родители Лисы и Джису решили устроить пикник недалеко от Нового Сеула. В том месте была красивая долина с озером, которая не пересыхала даже в самые жаркие месяцы. Туда ездила отдыхать в выходные дни часть жителей города. С собой я решил взять карабин, ведь предполагалась охота на живущих там бегающих птиц, высотой метров 3. У них было очень вкусное мясо, но только на ляжках. Остальное есть не рекомендовалось, можно было отравиться. Ехали на трех машинах. Добрались до места примерно за 2 часа. Девчонки из Теары сидели в кузове одной из машин со скучными лицами. Им родители не дали взять с собой никакого оружия, сославшись на то, что 2 машины вооружены пулеметами, а у взрослых есть автоматы. Девчонки грустят в кузове одного из автомобилей. Надо мной командиров не было, поэтому я с отцами айдолов вдоволь набегался за местными страусами, хотя эти птицы и не были похожи на африканских собратьев. Застрелить мне удалось только одну птичку среднего размера. Отцу Джен не досталось клювом по голове, когда он подбирался к одной из птиц, а на самого охотника устроил засаду другой страус. Рана оказалась неглубокой, но крови вылилось много. Всего удалось подстрелить 4 птицы. Готовить угощение взялся Аппа Лисы, Марка. Он ведь шеф-повар в собственном ресторане. Пока это происходило, я с девчонками полез в озеро. Кожу приятно холодила вода, хотя она и нагрелась до 25 градусов. Но поплавать нам не дало какое-то длинное животное, которое имело форму плезиозавра, но, слава всем святым ананасам, не его размеры. Неожиданно появившаяся из глубины шея животного, а его морда, оснащенная игольчатыми зубами, перепугала нас насмерть. Увидав барахтающуюся рядом с ним добычу, монстр кинулся в нашу сторону. Девчонки завизжали от страха и стали выпрыгивать на берег. Я последовал за ними и, наверное, установил мировой рекорд по плаванию, когда у меня за спиной защелкали зубы этого зверя. Пулей вылетев на берег, я кинулся к одежде, там же лежало и мое оружие. Когда монстр был метрах в 3 от берега, я открыл огонь. Сбежались родители девчонок и стали палить в зверя. Тот увидал, что находится в численном меньшинстве, поэтому отпрянул от берега и нырнул под воду. Стрельба прекратилась. Марко пригласил нас к раскрытому столику, где женщины уже расположили всякие салаты и морепродукты. Перед каждым туристом Марко поставил тарелку гречневой каши с мясом убитых нами птиц. Было очень вкусно, даже гречневая каша показалась мне просто отменной. Мы убрали всю посуду в машины, и девчонки достали валаны и ракетки. Я победил их одну за другой, чем вызвал неудовольствие СНБ. Потом отец Джису предложил переехать в другое место. Он сказал, что это недалеко, но мы уже ехали 20 минут, когда зашипела рация в машине, где сидели я и Аппа Дженни. Внимание, всем, кто находится в квадрате 49. Дрон воздушной разведки заметил 2 грузовика с бандитами. Они идут прямо на юго-восток. Черт, прямо на нас прут, буркнул отец моей СНБ. Мы остановились на невысоком холме, покрытом кустарником. Машины поставили в виде буквы «П». Мужчины стали за пулеметы, а я с оммами девчонок заняли позиции на флангах. Лиса и Джису присоединились к своим мамам, притащили бинокли и стали осматривать окрестности. «Вот они», — указала направление Розе. «Ну и глазастая же она». Дистанция до грузовиков уменьшилась до 500 метров, когда Джису разглядела в кузовах машин, привязанных к бортам людей. «Аппа, вроде это работорговцы». «Ладно, стрелять по шинам и кабинам», — приказал по рации Марко. Текли секунды, и когда враг доехал почти до нас, грянул залп из всех наших винтовок и моего карабина. Пулеметы тоже застрекотали одновременно с нашим залпом. А они ведь оба калибром в 12,7 мм, да еще в их лентах вместо обычных патронов оказались бронебойные. В результате, Обе машины противника получили серьезные повреждения. Моторы у них были пробиты насквозь, из них потекло масло и начал выходить какой-то пар. Стекла потрескались и лопнули. Два шофера и четыре охранника бандитов сразу погибли. Мы осторожно приблизились к разбитым машинам. Внутри, кроме четырех пистолетов и мешка какой-то крупы, ничего не было. Сами грузовики уже не подлежали ремонту. Из кузовов спустили на землю изможденных людей. Их было 15 человек, 7 мужчин и 8 женщин. Они были похожи на латиноамериканцев. «Кто вы?» – спросил отец Джесу по-английски. Ответа не последовало. Не знали эти люди ни английского, ни французского. Тогда я обратился к ним на испанском языке. То, что я его знаю, выяснилось случайно. У Розе оказался журнал мод на этом языке. Вообще-то в мозгу у меня вертелось, что Юркин был полиглотом, по воле автора, но вот какие языки он знал, кроме корейского, русского и английского, я не помнил. «Кто вы, откуда вас везли, как попали в плен?» Мне ответил один парень. «Нас обманом заманили, якобы на работу в фермерском хозяйстве, но как только мы отъехали от базы Центральная и Латинская Америка, нас попросили спуститься с кузовов без оружия. Тут же появился какой-то отряд, нас связали и избили, а наши вещи взяли пришедшие бандиты. Потом они ушли куда-то, а нас везут уже третий день, давали только воду и немного какой-то каши. Пока я говорил с освобожденными сальвадорцами, а это были именно они, Марко связался с городом. Оттуда приехали бронетранспортер и автобус. Что стало с освобожденными нами людьми потом, я не знаю. В Сеул мы вернулись уже под вечер. Глава 9. Опять работа. Работай, негр, солнце еще не село. Сидел я у себя в комнатке, обдумывал мой разговор с Марко. У него ведь ресторан открыт, и каждое утро к нему фермеры из окружающих город хозяйств привозят продукты. Но вот с морепродуктами и рыбой в местных точках общепита напряг. Да, все это есть, но вот цена. Оказывается, тут пробовали разводить рыб и моллюсков, привезенных с земли, но они почему-то все сдохли. Виновника быстро нашли, местный паразит-червь. Он питался кровью местных плавающих и донных существ, и как в прудах появились земные рыбы, напал и на них. Местные покорители глубин имели так те размеры, что не обращали внимания на какого-то червяка. Ну, укусил, и что? А привезенные с земли виды погибали после первой же атаки местного кровососа. Справиться с паразитом пробовали разными средствами, но он имел такую живучесть, что ничего его не брало. Поэтому все рыбоводческие хозяйства разорились. Местные рыбы в неволе разводиться не хотели, дохли, им требовались большие площади обитания, а не пруды. Да и размер самой маленькой местной рыбешки приближался к 3 метрам, а вес доходил до тонны. Поэтому рыбу и другие морские деликатесы поставляли в рестораны и прочие точки общепита команды рыболовецких судов. Так что, с рыбным бизнесом я тут пролетел, как фанера над Парижем. У меня нет денег на простую машину, а уж рыболовецкое судно я и подавно не куплю. А ведь надо будет набрать команду, платить людям зарплату и прочее. Да и сам корабль местных рыбаков абсолютно не похож на земной аналог, траулер или сейнер. Он забронирован, вооружен крупнокалиберными пулеметами, мощными гарпунными пушками, ведь тут в океане водятся такие монстры, которые могут даже земной авианосец потопить. Рыбацкие артели ловят рыбу вблизи берегов, дальше не отходит. Хорошо еще, что рыбы и других морских деликатесов тут столько, что хватит лет на 200. Да и размеры морских обитателей у побережья намного меньше, чем у их собратьев, живущих в открытом океане. Из раздумий меня вывел звонок телефона. Сан Хён требовал подняться к нему. Пошел. В кабинете директора сидел какой-то мужчина, одетый в костюм. Я от такого прикида тут отвык, из-за жары тут все ходят в майках, джинсах, женщины, в легких платьях. Часть людей ходит в полувоенной форме, а тут на человеке настоящая тройка от какого-нибудь кардена. Ему что, не жарко? Садись, как дам. Сан Хён указывает на свободный стул. Знакомься, это директор и владелец Тук Интертеймент, господин Ли Хоман. Аньон Хосия, господин Ли. Вскакиваю и наклоняю голову. Мужчина небрежно машет рукой. Интересно, что надо конкуренту от нас? Как дам, ты ведь знаешь, что у местных лейблов пока нет своих композиторов и поэтов. Я киваю на эти слова моего работодателя, а Сан Хён продолжает. Чтобы развиваться, нам нужны конкуренты. Здесь, в новом мире, шоу-бизнес на начальном пути развития. Да, с твоей помощью мы обогнали все остальные лейблы, наши группы дебютировали первыми, и довольно успешно. Скоро поедем в турне по Новой Корее. Но вся проблема в том, что зрителям быстро надоест созерцание пары-тройки групп на сцене. Им ни с кем их будет сравнивать. Поэтому, господин Ли Хо Ман, представляющий тут интересы как своего агентства, так и двух других лейблов, приехал к нам с предложением. Пока не прибыли с земли композиторы и поэты, их заменишь ты, как дам, написав по паре песен для уже готовых к дебюту групп Diadema от Tuk Entertainment, новый поп от Fantasy Entertainment и Pusan Boys от Pak Media Group. Чего? Может им еще и танцы придумать, и еще натренировать их, а кто платить будет за мой труд? Как видно, Сан Хён хорошо знал Юн Ми, потому что сразу перешел на конкретику. Как дам, насчет оплаты и авторских прав не беспокойся. Тебе нужно придумать только музыку и песни, танцы наши конкуренты поставят сами. За каждое произведение получишь по 1000 вон. Значит, мне выплатят 6000, спрашиваю, а сам лихорадочно думаю, не продешевлю ли я. Да заплатим, причем, прямо сейчас. Ли Хо Ман достает пачку с сотенными купюрами и протягивает мне. Беру, начинаю пересчитывать. Не бойся, тебя никто не обманет, там ровно 6000. Торопит меня Сан Хён, здесь никто никого обманывать не будет, можно за такое получить пулю в лоб. Да, вроде все правильно. Интересно, сколько содрал с конкурентов Сан Хён, так надо уточнить. Я постоянно буду писать песни для них, нет, это одноразовая акция, чтобы подтолкнуть развитие бизнеса. Успокаивает меня Сан Хён. А какое выделено время для исполнения заказа? 2 недели. Если согласна, то подпиши вот здесь. Директор подсовывает мне лист с текстом договора, при этом закрывает ладонью ту часть, где написано, сколько он взял с конкурентов. Вот же жук. Ставлю подпись под закорючками Сан Хёна и Ли Хо Мана. Довольные директора лейблов отпускают меня работать. Ну, раз мне заплатили, придется выполнять взятые обязательства. Ясно, что схалтурить не дадут. Песни и музыка должны приближаться по уровню к тому, что я использовал для наших групп. Придется подумать, что отдать конкурентам. Хотя, если этой диадеме подкинуть пару песен от Twice моего мира, по-моему, ничего страшного не произойдет. А что толкнуть этим бойзам и попам? Еще и полдня уйдет на тренировки с нашей смешанной группой. Хотя с ними еще предстоит много работы, и песен сочинять пока не требуется. Покупка и оснащение автомобиля. На следующий день я отправился с Дженни к ее отцу. За прошедшие несколько месяцев в новом мире у меня скопилось 1004, и добавка еще 6000 вон позволила уже помечтать о приобретении автомобиля. Я поделился своими планами с девчонками из Теара, и Дженни сказала, что у них есть еще одна машина, но не та, на которой мы ездили за город. Она на ходу, и отец хочет ее продать. А за сколько он мне ее отдаст? Ее еще надо и оформить. Сейчас позвоню Аппе, все узнаю. Дженни схватилась за телефон. Переговоры отца и дочери прошли в деловой обстановке, и мне было объявлено, что машина старая, но у нее хороший корпус и двигатель. Брони нет, вооружения тоже. Мне ее отдадут за полцены. Я почесал макушку. Транспорт нужен уже сейчас. Лучше в турне ехать в своей железной карете, чем на автобусе со всеми менеджерами вместе. Правда, и бензин и остальное придется покупать самому, но деньги на это у меня останутся. Сказал Дженни, что надо посмотреть машину своими глазами. Тогда, скажи директору, что я и ты должны выйти в город. А зачем ему докладывать? Так ведь охрана не отпустит без разрешения Сан Хёна. Сегодня же не выходной день. Позвонил Сан Хёну. Он поворчал немного, спросил, как продвигается работа со смешанной группой, а потом разрешил отлучиться на 3 часа. И вот, я и Дженни на автобусе приближаемся к дому, где она живет. Внешний вид здания показывает, что у семьи медвежонка денежки водится. Дом семьи Дженни Ким. Перед дверьми нас встречает ее аппа. Мы обходим дом, и я вижу 2 машины, стоящие на каменной площадке, под козырьком. Одна из них та, на которой мы ездили на пикник, а вторая, поменьше размерами, и есть предмет продажи. Подхожу ближе. Это одна из модификаций Лендровера. Правда, придется его перекрасить в защитный цвет, а то его ярко-желтая окраска в местных условиях – гарантия нападения как зверей, так и бандитов. Машина для местного бездорожья. А под Дженни мне показывает все. Кузов, двигатель. Дает прокатиться по кругу. Двигатель работает ровно, нет никаких стуков, Правда, из-за старости автомобиль имеет немного повышенный расход топлива и масла. Внутри салона надо менять кресло водителя и обивку. Договариваемся быстро. Машину мне продали за 5700 вон. Теперь я веду автомобиль по улицам города. Джен не сидит на заднем сидении, а ее оппа рядом со мной. Он показывает мне дорогу к зданию транспортного реестра. Приехали быстро, минут за 10. Я не гнал, и хоть машин в городе не очень много и нет никакой полиции, старался не нарушать правила движения. «Что желаете?» – спросила нас сидящая за стойкой женщина. «Оформление и продажи моего автомобиля вот это Эгасси», – говорит отец Дженни, указывая на меня. «Документы на саму машину есть?» «А, да, вот». Мужчина достает папку и передает его работнице реестра. «Так, сейчас посмотрим». Регистраторша вводит что-то с помощью клавиатуры, и на экране монитора появляется фото Лендровера. Потом идет текст, и женщина, прочитав его, просит у меня удостоверение личности. «Так, пак как дам?» Она удивленно поднимает глаза, а потом интересуется. «Вы работаете у господина Санхёна?» Киваю. Тут к стойке регистрации подходит Дженни. Ей, как видно, наскучило сидеть в салоне Лендровера. «Ой, а вы ведь мембер Теара?» Восхищенно смотрит на нее тетка. «Да». По лицу Дженни видно, что ей приятно внимание этой женщины. Девчонка явно рада, что ее узнали. «А можно, чтобы вы доставили мне свой автограф?» Протягивает идолучистый лист бумаги регистраторша. Дженни мило смущается, а потом одним росчерком выводит свою закорючку. «Что, доченька, у тебя уже фанаты появились?» Смеется отец девушки. «Вы оппа Дженни, это вы продаете машину?» Интересуется регистраторша. «Да, а что, сейчас, я все быстро оформлю. Хубе, с вас 500 вон!» Обращается ко мне эта женщина. Плачу. Через минуту у меня уже все документы на автомобиле и справка с большой печатью, которая подтверждает, что я владелец Лендровера, занесенного в реестр под таким-то номером. Так, теперь мы едем в одну из автомастерских, где у отца Дженни есть знакомый. У меня остался час времени из отведенного директором срока, по-моему, успеем. Перекрасить машину в нужный цвет мне пообещали за 2 дня. Попросив за работу 1300 вон. В общем, эпопея покупки транспортного средства мне обошлась в 7000. Это пока. Если я даже не забронирую корпус, все равно, надо будет установить в машину мощную рацию, а она стоит не менее 2000, вместе с установкой хорошей антенны и резервного питания, аккумуляторной батареи. Да и с одним карабином в местную саванну не поедешь, нужен пулемет. А его покупка и установка на крыше машины тоже приличных денег стоят. Хотя, можно установить его в кузове, на треноге. Но это надо консультироваться со знающими местные условия людьми. Машину я оставил в автомастерской, попрощался с отцом Дженни, и вместе с ней пошел на ближайшую остановку автобуса. Стоим под козырьком, сильно печет. Пока ждем транспорт, рядом с нами появляется какой-то парень. Он нагло рассматривает нас. «Ну, мне пофигу. Пистолет и револьвер при мне, да еще и нож есть. У Джен не только револьвер, даже рацию и телефон она в агентстве забыла. Я сейчас выгляжу вот так, только еще надо добавить ремень и 3 кобуры на поясе. Это я, такой молодой и красивый. Реально, чинен в 2016 году. Эй, Хубе, я хочу с тобой познакомиться». Тычет незнакомец рукой в Дженни. «Отстань, моя Санбе отскакивает и прячется мне за спину. Руки не тяни к моей Анне». Тихо говорю я, смотря в глаза этому нахалу. «А ты мала мне указывать. И почему не кланяешься, Чусан Пурида?» Заявляет мне этот дебил, и снова пытается протянуть руку к Дженни. «Ага, судя по замашкам, этот мажор прибыл сюда 2 дня назад. Почему знаю? Так по телевизору объявили, что позавчера прибыла большая колонна корейских переселенцев с земли. Вон, у него нет даже рации, еще не купил, наверное. Пистолет у него в кобуре, больше ничего нет. Действуем». Само тело мгновенно применило прием из самбо, и наглец оказался прижатым к земле. Одно мое колено давило ему на спину, а руки выворачивали этому любителю женского пола кисть. Зараза, довольно сильный оппа попался. Он сумел вывернуться, вскочил, отбросил меня, но тут прозвучал выстрел. Этот тип охнул и схватился за ногу. Дженни применила свой револьвер. К нам сразу подбежали ближайшие прохожие, все с оружием. «Что здесь произошло?» – спросил мужчина в военной форме. «Арестуйте этих Чусанпурит. Они меня хотели убить», – завопил раненый придурок. «Он сам напал на нас, вот и получил. Встаю с земли, отряхиваюсь. У Дженни откат, Она вся дрожит, ничего не может сказать. «Удостоверение у вас есть?» – интересуется военный. «Да, достаю и протягиваю свой документ, и еще и пропуск в агентство показываю, а потом демонстрирую такие же корочки Дженни». «Ага, значит, вы резиденты города. Прекрасно. А ты?» – тычет пальцем в раненого мужчина. Тому уже одна женщина прилепила на рану медицинский пластырь, пуля только содрала ему кожу на ноге, никакого другого вреда выстрел моей СНБ не принес. Она пальнула под ноги этому эппе, но попала чуть выше из-за дрожащих рук. «Что, разве в городе надо ходить с документами?» – удивляется этот идиот. «Ты что, с луны свалился?» – военный встряхивает наглеца. «Пистолет не забыл прицепить на бок, а удостоверение дома оставил?» В это время приезжает дежурный наряд службы безопасности. Скорее всего, их вызвал кто-то из столпившихся здесь людей. «О, кого я вижу?» Появляется знакомый с лагеря майор с двумя солдатами. «Опять в переделку попала?» «Ага». Улыбаюсь знакомому. «Давайте, все поедем в отделение службы безопасности. В общем, в агентство мы опоздали, но привезли директору документ, что нас задержала безопасность для расследования инцидента с нападением на резидентов города. Того наглого типа отправили на работы по благоустройству новых улиц. Оружие у него отобрали. Оказалось, что он вообще не был нигде зарегистрирован. Его с базы в корейскую зону провезли контрабандой знакомые в багажнике своей машины. Их потом тоже вызвали на допрос. Но меня и Дженни отпустили до их прибытия. Как потом узнал отец Дженни, напавшего на нас типа по окончанию срока наказания определят жить только в сельской местности. В города он сможет попасть лишь через 3 года. Частичный апгрейд моего лендровера. Через 2 суток я поехал за своей машиной. День был выходной. После получения уже покрашенного автомобиля, я решил проехать к радиомастерской. Адрес мне дал майор, чтобы поставить радиостанцию. Но вначале надо добраться до автомастерской. Около входа меня встретил владелец этого заведения и провел внутрь. «Вот, смотри, как дам, перекрасили твою тачку. Господин Шигами, да, он японец, но в местную Японию не хочет, подводит меня к автомобилю, который теперь имеет пятнистую зелено-фиолетово-бурую раскраску. Теперь твоя машина не будет выделяться в траве. Да, пришлось еще немного поправить рулевую колонку, заменить пару подшипников. С тебя еще 200 вон».